Глава 61. Заря, занимавшаяся над долиной, принесла с собой ясное утро. Тереза вздохнула с облегчением, увидев, как солнечный свет озаряет кристально чистое небо, суля идеальные условия для поисков. До этого ее беспокойный короткий сон перемежался интервалами бодрствования, когда от мрачных мыслей, лезших в голову, она подскакивала на месте, и сердце выпрыгивало из груди. Ждать в бездействии было непросто, однако еще более непростая задача ожидала ее впереди. Ей предстояло возглавить поисковую операцию в долине. Терезе хотелось самой оказаться в лесу, осматривая каждый куст воочию, а не при помощи дронов. Она с упоением вспоминала погоню за Лукасом Эрбаном. Тогда она ощущала себя живой и востребованной. Тело и разум подчинялись ей беспрекословно. Теперь ей приходилось брать в расчет свое состояние. И все же она ощущала необходимость лично идти по следу, направив всю энергию на то, чтобы отыскать ребенка, протянуть ему руку. «Но которому из двух?» — спросила она себя. Теперь, узнав истоки этой цепочки смертей и насилия, она видела в Андреасе Хоффмане только жертву, выжившую, несмотря ни на что. Тереза пыталась представить себе его жизнь и даже попробовала составить новый профиль, хотя ни статистика, ни знания, ни опыт не могли ей ничем помочь, потому что на свете не существовало другого такого Андреаса. Когда он был ребенком, никто не помог ему развить необходимые для выживания навыки, но он все же выжил, выработав для этого другие способности. Тереза спрашивала себя, какие? Ведь, несмотря ни на что, его несозревший мозг все-таки функционировал, то была жизнь без любви. На площадке перед строящейся лыжной базой стоял вертолет санитарной авиации, готовый взмыть ввысь, как только ребенок будет найден. Два других вертолета от гражданской обороны уже парили в небе, осматривая окрестности. Люди Хугу Кнауса отправились на поиски с первыми лучами солнца. Прибывшие военные готовились дюйм за дюймом прочесывать лес, простиравшийся до середины горного массива. В горах к поискам подключатся альпинисты из различных подразделений. Австрийская полиция, получив предупреждение, выставила кордоны вдоль границы, чтобы отрезать преступнику пути к бегству. Тереза молилась всем богам, чтобы до этого не дошло. С все возрастающим беспокойством она поглядывала на табельное оружие, готовящихся к операции людей, и на служебных собак. Они рассредоточатся по всему радиусу, как на охоте. Естественно, никто не будет стрелять, пока ребенок не окажется в безопасности. Но что будет потом? Тереза заметила Гордини и Амброзини. Заместитель прокурора и главный следователь прибыли в сопровождении женщины, мамы малыша. Увидев Терезу, та направилась прямо к ней, прижимая к груди кусочек ткани. Встречи с ней Терезе было не избежать. Глория Санфильк устремила свои заплаканные отчаявшиеся глаза на Терезу. Однако сквозь толщу боли в них проглядывала поразившая комиссара сила. «Он жив!» — донеслось до Терезы. Это был не вопрос, а призыв ни в коем случае не верить в обратное и не опускать руки. «Я в этом уверена», — ответила Тереза, ища за спиной Глории ее мужа. «Его нет», — пояснила та, угадав мысли Терезы. «Я не позволю ему вернуться. Я не позволю ему даже приблизиться к нам. Только верните мне сына». Она протянула ей клочок ткани, крохотную распашонку, сжала в руках и поднесла к лицу, вдыхая запах своего ребенка. Затем предложила Терезе сделать то же самое. Глория принесла распашонку не для собака, для нее, чтобы быть уверенной, что женщина, сжимающая в руках одежду ее сына и чувствующая его запах, будет искать его как родного. «Замени меня и верни мне сына», — беззвучно умоляла она. Тереза кивнула, слова были излишни. К ним подошел Амброзини и, обняв Глорию за плечи, увел прочь. за ним явился Марине. «Трудно предугадать реакцию убийцы», — сказал он, всматриваясь в видневшийся впереди лес. «Зови его по имени», — пробормотала она скорее для себя, чем для молодого инспектора. «Так его еще никто не называл, даже он сам». Взгляд инспектора стал другим. «Теперь я понял вашу точку зрения, комиссар», — проговорил он. «Теперь и я вижу, что он жертва». Немного поколебавшись, он задал Терезе вопрос, который никто не решался произнести вслух. «Думаете, он может навредить ребенку?» Всю ночь, размышляя над этим вопросом, Тереза надеялась, что нашла правильный ответ. Это немного ее успокоило. «Умышленно? Нет», — ответила она. «Он отец, Альфа, защищающий своих детей и свое племя. Впрочем, не стоит забывать, что руки, которые сейчас держат младенца, это те самые руки, что вырвали глаза Роберту Валенту». Марине протянул ей распечатку аэрофотосъемки. Дроны зафиксировали старую полуразрушенную постройку, которая отсутствует на карте, — сказал он. «Это в северном квадрате, на стыке леса и каменоломен. Там все заросло. Больше построек в этой зоне нет. Вокруг обнаружены свежие следы пребывания человека».